В неудержимом восторге я вскричал, что в этом нет никакой необходимости. Сильно волнуясь, я отдал требуемое обещание, попросил Треддлса быть свидетелем и заявил, что буду самым последним злодеем, если его нарушу. — Погодите, — сказала мисс Лавиния, поднимая руку, — прежде чем вас принять, джентльмены, мы решили оставить вас одних на четверть часа, чтобы вы обсудили этот вопрос. Позвольте нам удалиться. Напрасны были мои уверения, что обсуждать его нет никакой нужды. Они настаивали на том, что им следует удалиться на указанный срок. Эти две птички с большим достоинством выпорхнули из комнаты, а я остался, выслушал поздравления Треддлса и чувствовал себя вознесенным на вершину несказанного счастья. Ровно через четверть часа они появились с таким же достоинством, с каким прежде исчезли из виду. Когда они уходили, их платья шелестели, как осенние листья, и также шелестели их платья, когда они возвращались. Еще раз я обещал соблюдать предписанные мне условия. — Остальное касается тебя, сестра Кларисса, — сказала мисс Лавиния. Впервые, разняв сложенные на груди руки, мисс Кларисса взяла письмо с пометками и взглянула на них. — Мы будем рады видеть мистера Копперфилда за нашим обеденным столом каждое воскресенье, если ему это удобно. Обедаем мы в 3 часа, — сказала мисс Кларисса. Я отвесил поклон. — В будни мы будем рады видеть мистера Копперфилда за нашим чайным столом. Мы пьем чай в 7:30, — сказала мисс Кларисса. Я снова отвесил поклон. — 2 раза в неделю? Но, как правило, не чаще, — продолжала мисс Кларисса. Я снова отвесил поклон. «Может быть, мисс Тротвуд, упоминаемая мистером Копперфилдом в письме, пожалует к нам? Если это знакомство будет в интересах обеих сторон, мы рады принимать ее и отдавать ей визиты. Но если в интересах обеих сторон будет лучше воздержаться от визитов, как это произошло у нас с нашим братом Фрэнсисом и его семьей, тогда дело другое». Я заявил, что бабушка сочтет за честь познакомиться с ними, хотя в душе и не был вполне уверен, поладят ли они между собой. Итак, соглашение было заключено. Я выразил им свою горячую признательность и поднес к губам сначала руку мисс Клариссы, затем мисс Лавинии. Мисс Лавиния встала и, попросив извинения у мистера Треддлса за то, что мы покидаем его на минутку, предложила мне следовать за ней. Я с трепетом повиновался и очутился в другой комнате. Там находилась моя обожаемая Дора. Она стояла за дверью, заткнув уши и уткнувшись личиком в стенку, и тут же был Джип с укутанной полотенцем головой, засунутый в жаровню для согревания тарелок. О, как она была прекрасна в траурном платье! И как она сначала плакала и рыдала, и ни за что не хотела выходить из-за двери! И как мы были счастливы, когда, наконец, она решилась оттуда выйти! И в какое блаженство я погрузился, когда мы вытащили расчехавшегося Джипа из жаровни на белый свет и очутились вместе, все втроем! Моя любимая Дора, теперь навеки моя. О, не надо, пожалуйста, не надо, — умоляла Дора. Как? Неужели Дора, вы не моя навеки? О, конечно, конечно, — воскликнула Дора, — но я так боюсь. Боитесь, моя любимая? О, да, мне он не нравится, — сказала Дора. Почему он не уходит? Кто жизнь моя? — Ваш друг, — сказала Дора, — это не его дело, какой он должно быть глупый. Радость моя! Ее детскую пленительность ни с чем нельзя было сравнить. Он превосходный человек. О, нам не нужно никакого превосходнейшего человека, — надула губки Дора. — Вы скоро его узнаете, дорогая, и он вам понравится больше всех. А потом приедет моя бабушка, и когда вы ее узнаете, вы тоже полюбите ее больше всех. — «Пожалуйста, не привозите ее!» — с ужасом сказала Дора, подарила мне поцелуй и умоляюще сложила ручки. «Не надо! Я знаю, она противная, зловредная старуха! Не пускайте ее сюда, Доди!» — так переделала на мое имя Дэвид. Возражать было бесполезно. Я засмеялся, восхищаясь ею и пребывая на седьмом небе от любви и счастья, а она показала мне новый фокус джипа, который научился стоять в углу на задних лапках, правда, стоял не больше мгновения, а затем падал. Не знаю, сколько времени я бы с нею провел, совсем забыв о Трэдлсе, если бы за мной не пришла мисс Лавиния. Мисс Лавиния очень полюбила Дору. Она мне сказала, что Дора точно ее копия. Вот такой она была в дни юности. Как же она с тех пор изменилась. И обращалась с Дорой, как с игрушкой. Я тщетно убеждал Дору пойти взглянуть на Трэдлса. В ответ на мое предложение она убежала к себе в комнату и там заперлась. Так я и отправился к Трэдлсу без нее. А затем мы вместе покинули дом. «Все идет прекрасно», — сказал Трэдлс. «Эти пожилые леди очень приятны. Я не удивлюсь, если вы женитесь на много лет раньше, чем я, Копперфилд». «Ваша София играет на каком-нибудь инструменте?» — возгордившись, спросил я. «Она играет на фортепиано так, что может обучать младших сестер», — ответил Трэдлс. «Она поет?» — осведомился я. «Иногда поет песенки, чтобы развлечь других, когда они в плохом расположении духа, но всерьез не занимается пением», — сказал Трэдлс. «И под гитару не поет?» «О, нет», — сказал Трэдлс. «Она рисует?» «Нет, совсем не умеет», — ответил Трэдлс. «Я обещал Трэдлсу, что он услышит, как поет Дора, и увидит нарисованные ею цветы. Он заявил, что мечтает об этом, и мы вернулись рука об руку домой в чудесном расположении духа. По дороге я поддерживал с ним разговор о Софии, и в его словах звучала такая вера в нее, что я пришел в восхищение. Мысленно я сравнивал ее с Дорой и при этом испытывал глубокое удовольствие, но все же признался себе, что, по-видимому, и Трэдлс сделал прекрасный выбор. Конечно, я немедленно сообщил бабушке об успешном завершении переговоров, а также обо всем, что говорилось и происходило в ходе нашего совещания. Она была счастлива, видя, как счастлив я, и обещала, не откладывая, нанести визит тетушкам Доры. Но пока я писал в тот вечер письмо Агнес, она так долго ходила взад и вперед по комнатам, что я стал подумывать, не собирается ли она гулять до самого утра. Мое письмо Агнес было полно пылких излияний и выражений благодарности. И я рассказал о прекрасных результатах, которых добился, следуя ее советам. Она ответила мне с обратной почты. Письмо было обнадеживающим, серьезным, бодрым. С той поры бодрость никогда ей не изменяла. Теперь я был занят больше, чем когда-нибудь. Хотя от Хайгета, куда мне приходилось путешествовать ежедневно, до Патни было очень далеко, но, конечно, мне хотелось бывать там как можно чаще, так как приглашения на чай были на деле совершенно неосуществимы. Я добился у мисс Лавинии позволения приходить днем по субботам, но не ущерб моей воскресной привилегии. Таким образом, конец недели был для меня благодатным. Все остальные дни я только и делал, что его ждал. Я почувствовал большое облегчение, когда оказалось, что бабушка поладила с тетушками Доры лучше, чем я ожидал. Через несколько дней после совещания бабушка, как обещала, посетила их, после чего еще через несколько дней тетушки отдали ей визит с должными церемониями. Затем обмен визитами продолжался каждые 3-4 недели, но уже не с такими церемониями. Правда, мне было известно, что бабушка очень смущала тетушек Доры, пренебрегая достойным обычаем пользоваться каким-нибудь экипажем, и отправлялась в Патни пешком в самое неожиданное время, то сейчас же после утреннего завтрака, то как раз перед чаем. К тому же их смущала ее манера носить шляпку так, чтобы голове было удобно, нисколько не считаясь с предрассудками цивилизованного общества. Однако вскоре тетушки Доры стали смотреть на бабушку как на леди эксцентрическую, мужеподобную, но зато наделенную недюжинным умом. И хотя бабушка иногда ерошила перышки Дориных теток, высказывая еретические мнения о разнообразных правилах приличия, она так горячо меня любила, что ради общего согласия приносила в жертву некоторые свои чувства. Единственным членом нашего маленького кружка, не пожелавшим применяться к обстоятельствам, был Джип. Стоило бабушке появиться, как он немедленно скалил зубы, забивался под стул и беспрерывно рычал, время от времени издавая горестный вой, словно в самом деле видеть бабушку было ему не по силу. Чего только с ним не делали. Ласкали, бронили, шлепали. Повели на Бекингем-стрит, где он тотчас же к ужасу всех жителей бросился на двух кошек, но он никак не мог заставить себя выносить присутствие бабушки. Казалось иногда, будто он преодолел свою враждебность. На несколько минут он делался даже любезным, но тотчас же поднимал свою тупую мордочку и начинал так отчаянно выть, что ничего не оставалось делать, как завязать ему глаза и заточить в жаровню для нагревания тарелок. Кончилось с тем, что Дора всякий раз заворачивала его в полотенце и совала в жаровню, как только сообщали о приходе бабушки. Одно только обстоятельство сильно смущало меня, когда наладилась эта спокойная жизнь. Казалось, будто все сговорились смотреть на Дору, как на изящную игрушку. Или как на забаву. Бабушка, с которой она постепенно сблизилась, всегда называла ее «цветочек», а мисс Лавиния без конца развлекалась, наряжая ее, прихорашивая, завивая ей локоны, обращаясь с ней, как с избалованным ребенком. То же самое, конечно, делала ее сестра. Мне казалось это очень странным, но все они относились к Доре так же, как Дора относилась к Джипу. Я решил поговорить об этом с Дорой, и в один прекрасный день, когда мы отправились на прогулку, с течением времени мисс Лавиния разрешила нам гулять одним, сказал ей, что мне бы хотелось, чтобы она убедила их обращаться с ней иначе. «Потому что, дорогая моя, ведь вы не ребенок», — сказал я. «Ну вот, вы начинаете ворчать». «Ворчать, моя радость? Они так добры ко мне», — сказала Дора, — «и я очень счастлива». — Все это прекрасно, моя любимая, — сказал я, — но вы были бы так же счастливы, если бы они относились к вам разумно. Дора укоризненно взглянула на меня, очаровательный взгляд, начала всхлипывать и сказала, что если она мне не нравится, зачем же я так упорно стремился обручиться с ней, и почему теперь я не ухожу, если не могу ее выносить? Ну что мне было делать? Как не осушить поцелуями ее слезы и не сказать, что я безумно ее люблю? «Я вас тоже люблю, Доди, и вы не должны быть со мною жестоким», — сказала Дора. «Жестоким, моя радость! Да разве я могу быть с вами жестоким? Тогда не броните меня, и я буду хорошей», — сказала Дора, надув губки так, что они стали походить на розовый бутон. А я пришел в восторг. Когда сразу же вслед за этим она по своему почину попросила дать ей поваренную книгу, о которой я однажды говорил, и научить ее вести запись домашних расходов, это я как-то обещал ей показать. В следующее мое посещение я принес поваренную книгу. Я позаботился о красивом переплете, чтобы она не казалась такой скучной и была привлекательной на вид. А когда мы гуляли по лугу, показал Доре бабушкину старую тетрадь домашних расходов, подарил записную книжку, хорошенькую вставку для карандаша и коробочку с запасными графитами, чтобы она научилась ведению домашнего хозяйства. Но от поваренной книги у Доры разболелась голова, а цифры заставляли ее плакать. «Они никак не хотели складываться», — говорила она, и потом она их стирала, а вместо них рисовала букеты меня и Джипа. Тогда я решил во время наших субботних прогулок преподать ей в занимательной форме несколько полезных уроков. Так, например, однажды, когда мы проходили мимо мясной лавки, я сказал: «Предположим, моя радость, мы поженились, и вы отправились за бараньей лопаткой к обеду. Вы знаете, как ее покупать?»